Неделя пролетела незаметно, и веселью в локдауне пришел конец. Не могу же я провести весь отпуск в одном месте. Все идеи завлечь с собой в дорогу смокера оказались бесполезными, потому что я уже это сделал. Нужно было лишь оставить капитана немного промариноваться. Вернувшись на закрепленную территорию, смокер взялся тренироваться по старым чертежам и был приятно удивлен значительному скачку сил. В общем, через неделю он сам пришел ко мне и предложил услуги личного извозчика на весь оставшийся отпуск за тренировки. Грех было отказываться, к тому же на Джикайташиге его подчиненные, и могли отправиться со мной. Следующим пунктом назначения выбрал остров горячих источников. Даже если меня там не ждут, это все еще остров горячих источников, где мы сможем хорошо провести время вместе. Во время пересечения Red Line произошла неприятная заминка. Оказывается, нельзя просто взять и переправить корабль из одного океана в другой, даже если это корабль дозора. Через Реверс Маунтин, пожалуйста, только этим путем можно попасть в один единственный океан. Спустя кучу бумаг, дни ожидания и парочки демонстраций моего удостоверения, мы таки оказались в нужном океане, и только к окончанию первого месяца моего отпуска, мы добрались до нужного острова. На старости лет глаза решили сыграть со мной злую шутку, или это и правда спаситель нашей деревни. Прямо в порту нас встречал так хорошо мне запомнившийся старичок. «Максим, ты ли это?» «Здравствуйте», — отвесил поклон старости. «Это правда я. Отправили в отпуск, вот я и решил к вам заглянуть. Хо-хо-хо», — бодро запрыгал он. «Сегодня же закатим пир на весь остров. После твоего визита, в это место будто вдохнули новую жизнь. Дозорные наведываются практически каждый день, а пираты и близко боятся показаться. Как поживает Хинома?» «Эх», мгновенно сдулся старик, и вся радость из него словно испарилась. «Эта дуреха отправилась в море. Когда? С кем? Что за фигня с отпуском? Почему каждый раз выходит что-то вот такое?» «Через несколько дней после твоего отплытия на остров приплыла группа молодых людей. Пираты? Нет». Быстренько выдал указание старик подбежавшему парню и обернулся ко мне. Выглядели они странно, но пиратского флага точно не было. Каким-то образом им удалось уговорить ее отправиться с ними в море. Все мои доводы она словно не слышала. За 3 дня завершила все дела на острове и отправилась с ними в путешествие. Печально, но уже ничего не поделаешь. Кто знает, где она сейчас может быть и жива ли она вообще. Наверное, влюбилась в кого-то из них, вот и понеслась сломя голову. Обидно, досадно, но, ладно. Прошлого изменить я не могу. Она мне определенно запала в душу, но между нами, кроме разового перепихана, ничего и не было. Да и девочки утолят мою печаль. На острове мы задержались на целый месяц. В прошлый мой визит жителям было не до веселья, ну а сейчас они праздновали от всей души. И кто я такой, чтобы им это запрещать? Тренировал смокера, в умеренном темпе нагружал девочек и отмокал в горячих источниках, в перерывах изучая найденные в пути книги. Когда начался 3-й месяц отпуска, мы вновь отправились в море. Путь указывала библикарта, но через неделю плавания возникли проблемы. Во-первых, бумажка точно указывала на новый мир, а во-вторых, она постоянно двигалась, что стало заметно, когда мы вплотную подошли к Калмбелт, что ограждал Нордблю от самого опасного океана в мире. Нет, 3 раза я в пролете. Меня определенно преследует невезение. 3 раза подряд я оказался в ауте. Сам бы еще мог отправиться в новый мир, но не тащить же мне туда девушек. Смогу ли я в том океане защитить их и себя? И какого черта там делают зеленокожие красотки? Плюнув на эту затею, мы отправились в рай, первую половину Гранд Лайн, чтобы навестить Хину. Добрались до базы дозора, а там она, опять с сигаретой в зубах. В этот раз я не стал сдерживаться и отшлепал ее прямо на месте. Если ее не пугает наказание, может, хоть стыд заставит задуматься в следующий раз, когда потянет в рот всякую гадость. После публичной порки затащил девушку на наш корабль. Если уж отдыхать, то на горячих источниках. Путь обратно занял еще 2 недели, и отпуск медленно подходил к концу. Остаток отпуска решил провести в Нордблю, других курортов в куске я не знаю, да еще и в столь приятной компании. Зачем переться куда-либо еще? Хина быстро подружилась с девочками. Даже не успел удивиться, как они дружно начали меня обзывать кобелем. Общий враг, в лице мужа, сближает хех. Всех, кого мог, я посетил, а искать плавучий остров или Робин, не самая лучшая идея. К тому же, на Гранд Лайн в руки попала листовка, где резинному дурню подняли награду до 80 миллионов белли. Понятия не имею, где они сейчас могут находиться и что делать. Может, они сейчас на небесном острове. В приятной компании дни летели незаметно. Пусть отведенное время и закончилось, я не торопился куда-либо отправляться. Прямых указаний как от прямого начальника, так и от учителя, не было. Так чего мне суетиться? Еще целый месяц мы наслаждались курортом в Нордблю, пока не подал признаки жизни мой ден-ден муши. Пулю-пулю-пулю. Да, Максим, как проходит отпуск? Здравствуйте, учитель, очень хорошо. Отмокаю на горячих источниках. Но что-то мне подсказывает, что удовольствие подошло к концу. Да, прости за неприятные новости. Тебя старались не беспокоить, так как не было особо важных заданий, но сейчас одно такое образовалось. В срочном порядке нужно сопроводить особо опасного пирата в Импилдаун. К тому же, подвернулся удачный момент, чтобы познакомиться с новыми коллегами. Новыми коллегами, за отлично выполненную операцию по сопровождению Джевелри Бонни, тебя вознаградили повышением. Поздравляю, как твой учитель, я очень горд и доволен. Также, на твой счет уже перечислены награды за головы пиратов, что были устранены командой Бонни за время сопровождения по твоим отчетам, а также сама плата за выполнение миссии. Я официально стал миллиардером. Насколько же просто в этом мире зарабатывать деньги, хотя и жизни тут можно лишиться от плевка случайного прохожего. Двинутый мир, где ты сейчас находишься, отправлю за тобой корабль дозора. Насчет этого не стоит беспокоиться, я заключил сделку с одним капитаном дозора, который меня возил весь отпуск. Ха-ха-ха, молодец, хвалю за смекалку. Похоже, он решил, что я обдурил дозорного, хотя это недалеко от правды. Отправляйся в Ватер 7, там тебя будет ждать морепоезд, который доставит прямо на базу СР-9. Глава 48, в самой гуще событий. Все, дальше я своим ходом, а вы побыстрее уматывайте. Спустя две недели пути, остров Ватер 7 виднелся на горизонте. Пусть вокруг и бушует шторм, вид открывался потрясающий. Не остров, а настоящее произведение искусства. Вам я не советую соваться к острову, если не хотите погибнуть. Не знаю, что именно происходит, на самом деле знаю, это аквалагуна. Что-то мне подсказывает, столь резкое понижение уровня воды происходит не просто так, указал на старые ветхие здания, покрытые зелеными наростами и кораллами, и кучу корабельных обломков с таким же внешним видом, словно все это только что достали из-под воды. На город скоро может обрушиться огромная волна, и вы должны от нее срочно уплывать. Поцеловал на прощание девушек, пожал руку Смокеру и полетел к острову. Легко обнаружил поезд, стоящий прямо на воде, или же морепоезд. Рядом с поездом околачивались двое, а если быть более точным, трое ХМ. Я оказался в самой гуще событий. «Нира, что ты здесь делаешь?» Рядом с поездом стоял мой уже бывший начальник, и она, что за наряд МММ. «Максим, меня тоже перевели в СР-9, точнее, одобрили повышение. Если миссия пройдет без накладок, зачислит официально. И вот, держи», протянул мне новое удостоверение. «Точно такое же, как и старое, только цифры сменились. И вот это. А, ты отдаешь мне, вы ведь были знакомы. Сам я не могу набраться смелости, чтобы ее убить». В мою сторону он протягивал пульт от Нири. Интересно, он сам решил это сделать, или ему намекнул учитель? Стоп, вот же, этот говнюк променял ее на повышение. Меня напрягает ее присутствие, раздумывал вернуть или отдать тебе. Ты попался на глаза быстрее начальника, вот и решай сам, что с ней делать. Калибровка, она только что от Вегапанка. Через 25 дней нужно будет отправлять заново. Позаботься о ней, и пойдем уже. Погода все хуже. Пожал плечами, спрятал пульт во внутренний карман, выдав девушке команду следовать за мной, и направился к поезду, поглядывая назад. Третьим, возле поезда, ошивался хорошо знакомый мне парень. Худощавое, но подкачанное телосложение, длинные ноги, светлые волосы с челкой, закрывающие одну сторону лица. Одет он был в черный жилет над оранжевой рубашкой с черными вертикальными линиями. В зубах он держал сигарету и тщетно пытался ее прикурить намокшей зажигалкой, высматривая происходящее из-за угла здания. Сору в его сторону, тиккой на два пальца и резкий щелчок, высек сноп искр, что зажег его сигарету. Сору обратно и двигаюсь к поезду, словно ничего не было. Нири ничего не заметила, продолжая медленно следовать за мной. Кок команды Мугивары, Санджи тоже ничего не разглядел. Парень даже не шелохнулся, но зажженная сигарета должна ему показаться странной, наверное. Черт, только оказавшись в поезде, понял главную ошибку. За время отпуска я слишком расслабился и забыл использовать на нем анализ. Ничего, у меня еще будет немало попыток сделать это. Что-то случилось. Насторожился из-за моей реплики Нира, продвигаясь мимо группы агентов-слабаков, что находились в седьмом и самом крайнем вагоне. Никто из них не набрался смелости даже посмотреть в нашу сторону. Самым сильным был парень, что еле влезал в сам вагон, стоя согнувшись пополам, потому что высоты вагона хватало только для его ног. Но его силы, в 200 дрики, даже для хорошего удара не хватит, слабак. Ничего серьезного, забыл кое-что. Пожав плечами, парень ускорил шаг, а я за ним. Раздался гудок, и поезд тронулся, обзавевшись еще одним пассажиром безбилетным. В следующем вагоне ждал сюрприз. Кроме парочки рахитов-агентов, здесь сидели, связанные по рукам и ногам, усопс Фрэнки. Не разодерживаться не стал, как и я, чтобы не создавать лишних подозрений. Но их анализ я успел провести. Фрэнки имеет 500 дарики, если округлить. Вместе с обшивкой тела металлом этот парень что-то из себя представляет, но все равно слабак. В прямом столкновении он и Хине, и Смокеру проиграет. Если брать силу капитанов еще до моих тренировок, у Усоппа гордая сотня. Тут даже рассмеяться захотелось, но потом. У парня определенно есть яйца, чтобы идти против врага, который в 40 раз его сильнее. Стоп, а это что за херня? Навык анализа уже перевалил за 100 уровень, и потому, у цели анализа я могу видеть не только атрибуты, навыки и тому подобное, но даже потоки жизненной энергии. Понятно, что у него ее мало. Нет, не так, у него мало своей жизненной энергии, но все его тело абсолютно неадекватно пропитано чужеродной энергией жизни. Ее в разы больше, чем родной. Какой псих с ним это сделал? Он же может прямо тут откинуться. Вон как его родную энергию лихорадит, чтобы держаться в берегах. Для поддержания жизни, его организму приходится прилагать большие усилия. Себя еще корил, что своих девушек могу извести, когда в мире существуют такие больные на голову психи. Еще раз осмотрел Фрэнки. У него тоже есть такая же энергия, но в значительно меньших объемах. Странно, очень странно. Словно их кто-то намеренно пытается сделать сильнее, наплевав на их жизни. Ну или этот псих совсем не псих и знает куда больше меня об этой энергии, и как ее правильно использовать. Пока занимался размышлениями, мы перешли в следующий вагон, доверху набитый дозорными. Сильных среди них тоже не было, только капитан Тибон гордо светил своими 600 дарики, важно расхаживая по проходу. Как только мы оказались рядом, он юркнул в сторону. В четвертом вагоне находилась кухня и клоун, самопровозгласивший себя коком. Ничего не имею против людей, что не умеют или плохо готовят. Но когда упырь вместо готовки превращает хорошие ингредиенты в хрючево, которые даже в рот совать неприятно, еще и гордо называет себя поваром. Даже здороваться не стал и проследовал мимо. Следующий вагон оказался пустым, и Нира решил здесь задержаться. Пусть он и старался это скрыть, но парня хорошенько трясло от волнения и страха. Девушке приказал тоже устроиться здесь и сам решил ненадолго задержаться, выслушивая и так хорошо известную мне вводную. Агенты СР-9 5 лет работали под прикрытием в Ватер-7, чтобы добыть чертежи одного из древних оружий, Плутона. Во время выполнения поймали единственного человека, который может их полноценно прочесть, Ника Робин, которая сейчас находится во втором вагоне. Сами чертежи добыть не удалось, потому был арестован один из учеников легендарного плотника Тома, Катти Флам, более известный под именем Фрэнки. Этот парень, по раздобытым данным, располагает сведениями о местоположении чертежей. Пока Нира рассказывал, в последнем вагоне произошла стычка с закономерным результатом. Пираты против СР, 1-0. Санджи всех избил без особых усилий и освободил своих товарищей в соседнем вагоне. Один из них прямо сейчас ползет с внешней стороны вагона к Робин. Ладно, пойду познакомлюсь с новыми коллегами. Не хочешь со мной? Не едет, я пока здесь побуду. Точно боится. Уговаривать его не собираюсь. Хочет получить по своим мерзким усикам, пускай получает. Я пока решил не вмешиваться в дела Мугивар. Во втором вагоне находились трое, Робин, Усоп, что спрятался под ее накидкой, и мужик в черном костюме, скорее всего, тоже агент СР. Сил у него кот наплакал, только внешностью и выделялся. У него был шрам через правый глаз, тонкие усики и бакенбарды. Новенький, перевел он внимание от Робин ко мне. «Возвращайся в третий вагон и охраняй пленных. Я агент СР-9, продемонстрировал удостоверение, по которому я уже 4 месяца как агент СР-9, повышен сразу после миссии. Что хочу, то и делаю. А вот ты здесь по какой причине? Пытаешься помочь сбежать преступнице? Обговариваете план побега? Агент Максим, вы уже прибыли, простите, и не едет». Мгновенно покрылся потом мужик, начав стучать зубами. «Ничего такого, ну вот и не разговаривай с ней, чтобы не создавать лишних подозрений. Да, конечно, простите». Усатый медленно проследовал к третьему вагону, а я к первому, но задержался в дверях и обернулся. «Носатый, если будешь приставать к моей жене, нос оторву». «Носатый», обернулся агент и опять напрягся. «Что вы имеете в виду, господин Максим? Не имеет значения, я пойду дальше». «Да-да-да, конечно, не смею вас задерживать», поклонился и пулей умотал. Когда усач скрылся в третьем вагоне, я еще находился у дверей второго. «Робин, будь сильный, этой битвы нам не избежать», и закрыл за собой дверь, переходя в первый вагон. «Новичок», обернулся на меня обладатель 4000 дарики, Роб Луччи. «Возвращайся в третий вагон и не мозоль нам глаза». «Ага, сейчас бы слушать указания парня, который в помещении шляпу носит. Ты ж не в цирке, чтобы цилиндры в помещении носить. О, у тебя и голубь есть, ты точно агент? Профессию не перепутал? Что ты сказал?» Не оценил моей подколки Луччи и встал, готовясь к атаке, но мне на него было плевать. Я сюда пришел не из-за его голубиной морды. «Привет», сел рядом с девушкой и поцеловал ее руку. «Очень рад нашей новой встрече. Это сексуальное домогательство, определенно». Глава 49. Наблюдатель, новичок, недовольно сверлил меня взглядом Луччи, а Калифа утратила дар речи, шлепая губами словно рыба, но не смогла издать и звука от столь наглого ответа. Да и я все еще нагло к ней прижимался, держа за руку. «Если хочешь умереть раньше времени, то ты на верном пути. Парень, понятия не имею, кто ты такой». Решил наглеть по полной. На него самого и его корешей мне плевать, но перед девушкой я просто обязан показать себя во всей красе. «Но ты явно забрел не туда. Понимаешь, здесь», — поводил пальцем по кругу, намекая на вагон, — «собрались агенты мирового правительства. Ребята серьезные, каменные маски на лицах и строгие костюмы. А ты цилиндр нацепил, голубя на плечо усадил, да еще и какую-то шубу на себя накинул, от цирка отстал, Шиган». Уткнулся его палец в мою грудь, но даже костюма не пробил. «А, он не подводил», — растерявшись, покосился на свой палец Луччи, будто с ним что-то не так. «С мужиками такое случается», — схватил его за руку и крепко сжал, — «не часто, один разок из 5. Ах ты, ГРРР». Рука его начала увеличиваться в размерах, окрашиваясь в желтые и покрываясь черными пятнами. Только его действия ничего не изменили. Почувствовав проигрыш в соревновании сил, он весь начал раздуваться, значительно увеличиваясь в габаритах. Парню даже пришлось согнуться, чтобы не проломить своей тушей крышу вагона. «Здоровенный, а толку ноль. И что ты сделаешь, здоровяк? Плюхнешься на меня? Жгу остротами сегодня не по-детски, наверное, из-за волнения». Хоть Луччи пустил в ход свой дьявольский фрукт типа Зан, Нека-Нека Номи, модель Леопард, я спокойно продолжал держать его за руку мертвой хваткой. Этого не могла не заметить сидящая рядом Калифа. Забавно было наблюдать за эмоциями парня. Ярость вперемешку с замешательством, ведь сколько бы усилий он ни прилагал, руку освободить не смог. Бух! В этот самый момент раздался грохот, и к ногам Лучче прилетел тот самый недоповар из четвертого вагона, избитый до потери сознания. КХРРР! Бах! Следом проломился потолок во втором вагоне, откуда провалились Фрэнки и избитый Мнира, а моя подруга по бункеру все еще смирно сидела в третьем вагоне, где я ее и оставил, словно вокруг ничего не происходит. Фрэнки встал, пока Мнира валялся, кажется, потеряв сознание, и гордо пнул его к подобию кока. «Потом разберемся, кто из нас действительно агент СР, а кто клоун с голубем». Отпустил руку Луччи и подозвал Мнире по пульту, чтобы она не оказалась случайно посреди стычки, а за Робин я и сам пригляжу. С первого шага в поезд приглядываю, потому и позволил проломить потолок. Девушка сидела в другом конце. Нужно выпроводить непрошенных гостей. Охраняющие нас дозорные проиграли, я с самого начала не рассчитывал на них, — пренебрежительно заявил Луччи, а в этот момент очухался Нера и принялся медленно вставать, поливая угрозами Фрэнки. «Кто он?» «Если верить Каги», — подал голос Бруно, — новобранец СР-9, тебе не нужно беспокоиться о происходящем», — придержал за талию Калифу, которая порывалась встать и присоединиться к братьям СР-9. «Они агенты или где? С парочкой пиратов не справится, за что они тогда зарплату получают? А мы посидим, посмотрим. Особенно меня интересуют навыки парня с голубем. Не покидает мысль, что он из циркового вагончика выпал и по ошибке сел не на тот поезд. Посмотри на его внешний вид. И это я еще промолчал, что его голубь с галстуком. Пффф». На сей раз не сдержала смешка Калифа, только и успела прикрыть рот рукой. Только один новобранец оглянулся на меня лучче и проигнорировал издевку. «Я уже полгода как агент СР-9, потряс удостоверением». «Да, один», — кивнул Бруно. «У тебя есть 3 секунды, чтобы сбежать». «3, а вот это уже было не нам, а Нира». «Это шутка», — растерялся парень. «Сору, Шиган, такому бездарному мусору вроде тебя не место в СР-9». Нира мгновенно умер и началась возня с Робин, точь-в-точь, как и в оригинале куска. Девушку спасают всеми силами, а она сопротивлялась. Мы наблюдали за сценкой со стороны. Я мог спасти Нира, если бы только он не променял Нире на повышение. Ее состоянию и так не позавидуешь, а он с ней как с куском мяса, поступил на размен. В тот момент, когда он мне протянут пульт, я окончательно решил забить на его судьбу. А ведь на базе СР-8 он мне начал нравиться. Да и в ситуацию Робин я уже давно планировал вмешаться, как и в ситуацию с нами. Вот только сейчас это слишком опасно, и это не из-за других агентов. Я и раньше подумывал уйти из СР, а тут столь удачный момент. Робин бы помог, заслужив еще больше расположения с ее стороны. Вот только что-то не так, всей кожей ощущаю неприятный холодок, из-за которого я и превратился в шута, задевающего постоянно лучи. Кто-то наблюдает за происходящим. Мерзкое покалывание на коже началось еще в Ватер-7 и до сих пор никуда не делось. Вспоминая события из оригинала, это может быть только один человек, адмиралов морского дозора Акидзи. Он точно здесь. Постоянно наблюдает, но пока не вмешивается. Если я сделаю ход, он точно на месте сидеть не будет, и я не уверен, что потяну с ним полноценный бой. Нет, не так, я даже предположить не могу своих шансов на победу, в лицо его еще не видел. Могу лишь гадать по показанному в оригинале. Я точно мог бы от него сбежать, один, но у меня еще как минимум 2 пассажира, Робин и Нири. Да и Мугивар я пока не планирую пускать в утиль. У меня на них есть кое-какие планы. Зачем самолично выбрасывать имеющиеся на руках козыри? Захват мира, долгая партия, нужно играть с умом. Так что сидим пока и не отсвечиваем. Пока размышлял, ситуация разрешилась точно так же, как и в оригинале. Робин и Фрэнки остались под арестом, а Санджи и Усоп остались ни с чем. Робин все бросала взгляды на меня, но я мог только отрицательно помотать головой, пока никто не видит. Остров уже показался на горизонте, так что мы прибудем с минуты на минуту. Ностальгия. Я здесь не был целых 5 лет. Остров Вечного Дня, Эниэс Лобби. Это здесь тебя цирк обронил 5 лет назад, ГРРР. Хватит. Калифа встала, шлепнув меня по руке. Она уже прочитала мое удостоверение и начала вести себя более раскрепощенно, даже улыбается иногда. Девушка пошла к арестованным, нацепила еще одни наручники на Фрэнки с цепью и отдала конец Бруно. К тому времени поезд уже причалил, и мы все вышли на улицу, пока Лучче пытался взглядом просверлить во мне дырку. Стрелки весов сменили направление, и парню это явно было не по душе. Минуя несколько врат и кучу слабаков, дозорных и агентов вперемешку, мы вышли к башне. Жаль, великанов не увидел, очень было интересно посмотреть их характеристики. «Это что такое?» – завопил Фрэнки, которого за цепь тащил Бруно. «Водопад», группа двинулась вперед, а я запрыгнул на врата, осматривая открывающийся вид. Еще одно доказательство природного происхождения этого мира. Посреди океана просто так образовалась огромная дырень. Ну, бывает. Еще в нее постоянно течет вода, нигде не вытекает, и дыра, чтобы это на самом деле ни было, за 1000 лет существования мира все не заполнится. И это я не вспоминаю, что здесь вообще не бывает ночи. Натуральненько так, 0 логических абсурдов на квадратный метр. А это что такое? Обнаружено чрезмерное внешнее вредоносное воздействие природного происхождения. Адаптация организма носителя к новым условиям обитания. Завершено. Открыт новый навык. Абсорбция. Способность объемного поглощения избыточного природного вещества и конвертация в полезный ресурс. Уровень 1. Получено очков атрибутов. +1. +1. +1. +1. Глава 50. Сейферпол 9. Давно не виделись, шеф. Проследовали в кабинет начальника агенты, оставив арестованных в соседнем. Осознанно или же случайно они выстроились по мере нарастания сил, а я медленно плелся позади, рассматривая сообщение от спятившей системы. Плюс один. Как это понимать? Той взбалмошной малолетке, ой, то есть моей богине надоело наблюдать мою возню, и она решила так меня ускорить. Вы вернулись. Вскочил радостный с пандом, нынешний глава СР-9, Луччи, Каку, Бруно, Калифа, ИИ, замер он как статуя, осматривая меня с ног до головы. Вы Максим, простите, мне не доложили, что вы уже прибыли. С вами вроде должен был быть АА, неважно, махнул он рукой, бумаги только вас и дожидаются. Пульон метнулся обратно к столу, достал красную папку и всучил мне. Вся информация о задании здесь. Корабль дозора уже ожидает в порту. Вроде все, хорошего пути. Указал на дверь. Как-то я размышлял, что Нера совсем было не место в СР-8, но каким-то неведомым образом он являлся главой всего отдела. Слабый, владел лишь несколькими техниками ракушики, одним словом, бельмо СР. Но этот откуда взялся этот рахит хех, называя это рахитом, я унижаю других рахитов. Что это за я даже и не знаю, как его назвать. 9 Дарики. Спрятал папку во внутренний карман, окинул пренебрежительным взглядом это подобие начальника и прислонился к стене, ожидая развития ситуации. Пираты уже добрались к острову. Вы еще что-то хотели? Не унималось это подобие начальника с попытками меня выпроводить. Я ведь даже со всеми новыми коллегами не познакомился. В это время Луччи и Джабура устроили словесную перепалку, словно старые друзья, привлекая к себе внимание. Все агенты выглядели точь-в-точь, как и в оригинале. Чипа-папа, покосился на пришедших знакомый мне толстяк, которого зовут Фукура, и бросился на них, сложив руки в ладоши. Чипа, ча-а, чипа-па, па. Получил он от каждого по плюхе. Измерение сил ракушики закончено. От всех, кроме меня, сила обычного солдата равна 10 дарики, у вас же, роб Луччи, 4000. Каку, 2200. Джабура, 2180. Бруно, 820. Кумадари, 810. Фукура, 800. Калифа, 630. Еще раз он подтвердил мою догадку о Дарике. У всех совпало, 10% от энергии жизни. 4000, подскочил со своего места Джабура. Ты меня разыгрываешь? Такого Дарике еще никогда не было. Неправда, Чипапа? Покосился круглый в мою сторону, как и остальные агенты, быстро смекнув, на что намекает коллега. Несколько лет назад мне приказали провести оценку новичка из СР-6, который показал силу в полтора раза больше, чем сейчас у Луччи. Что о, и в этот раз завопил не только Джабура. Как давно это было, мечтательно протянул, делая тонкий намек. Давай, посмотрел на Фукура. Хоть я и владею этой же техникой, если сам назову цифру, никто не поверит. Чипа. Получил он от меня удар и начал усердно тужиться, пуская пар. Прошла минута, две, три. Все обитатели комнаты словно завороженные прилипли взглядом к шарику на ножках, у которого уже заблестел лоб от проступившего пота. Еще через минуту его глаза раскрылись, испуганно уставившись на меня. Сделав неуверенный шаг назад, он поскользнулся и упал на пятую точку. Как 15000 дарики. Невозможно. Выдал с пандом, сглотнув ком в горле. Теперь все взгляды были вновь сосредоточены на мне, пока снаружи творилась вакханалия. Мугивара уже прошел вторые ворота, круша все на своем пути, а морепоезд пролетел прямо над первыми. Спикировал он в спину одного из великанов, вывев того из сражения. Слежу за развитием ситуации, чтобы не испортить свою самую любимую арку. Это всего лишь цифра. В реальном бою может произойти что угодно. То ли себя успокаивал, то ли пытался таким образом меня спустить с воображаемого пьедестала Джабура. К тому же, на моей стороне есть еще и дьявольский фрукт. Не зазнавайся, новичок, конечно, Сору. Щелк, щелк, покажи свое преимущество, фруктовичок ты наш. Заковал его в наручники и похлопал по щеке, а тот уже еле держался на вялых ногах, со злой миной. Прибавил он тебе силы или отнял, или дурацкая железяка тебя сильнее. Щелк, щелк, сколько дарики у этой железки. Кинул наручники под ноги Фукура, который не смог сдержаться, и захохотал. «Ладно, моя миссия и правда очень срочная, чтобы тут и дальше прохлаждаться. Со всеми познакомился, а вечеринку в мою честь можно и потом устроить. Пепе, подождите!» Развернул меня в дверях начальник. Почему он постоянно обращается ко мне на «вы»? Совсем вылетело из головы. Достал он массивную шкатулку, поставил на стол и открыл. «У меня для вас есть награда. Дьявольские фрукты», — отскочил как ошпаренный Джабура. «Только не подносите их близко ко мне». «Да, Максим, мне приказали отдать тебе любой, при желании, но после продемонстрированного. В мире есть фрукты, из-за которых я бы смирился с аллергией на кайросики, но это точно не они», — окинул взглядом содержимое сундука, убеждаясь, что это те самые, и направился к выходу. «Бывайте, ты знаешь их силу», — задержала меня в дверях Калифа. «Да, один усиусиномий, модель, жираф, превратит в жирафа. С таким точно нужно идти в зоопарк работать, а не в агенты. Второй, ававаномий, парамеция, позволяет контролировать мыло и пузырьки. Чушь полнейшая, даже в цирк с таким не возьмут, но вы кушайте, точно станете сильнее». Сделал ударение на последнем слове, еще и кавычки добавил пальцами, покосившись в сторону все еще испуганного Джабуры, и пошел на выход. Быстренько добрался на корабль, выдал указание вице-адмиралу отправляться, взяв его номер Ден-Ден Муши. «Миссия и правда очень серьезная, раз звание моего сопровождающего перескочило целый пункт. Скрылся в каюте, якобы для сна, которую он сам мне сразу же и отдал. Странный парень, но лицо знакомое. Приказал не реждать здесь, выбрался на улицу через окно и вернулся в башню. Забрался на самый верх и принялся прислушиваться к происходящему внутри. Если кто-то и наблюдает, на большой дистанции он вряд ли определит, внутри я помещения или снаружи, а мои телодвижения ничего дельного сказать не могут. Ху-у-у, наконец-то уплыл. Очень радостно провожал взглядом мой корабль с пандом. Ху-у-у-у, что любопытно, оба фрукта все еще лежали в том самом ящике. Неужели мой план удался, и Калифа не стала жрать эту гадость? Все выходки насчет фруктов сделал специально, чтобы повлиять на решение девушки. Если уж и есть фрукт, то стоящий. Почему вы его так быстро выпроводили? Поправил очки Калифа. Да и вели вы себя страннее, чем обычно. Он же, как и все мы, ваш подчиненный. Нормально я себя вел. Шлепнул он ладонью по столу. Только никто особо на его выходку внимания не обратил. И вообще, вы что, никогда не слышали о демоне? Непонимающе покосились на него ребята из Ватер-7. Остальные молчали. Другие агенты СР дали ему более точный позывной. Абаддон, демон разрушения. Он с наслаждением истребляет врагов мирового правительства и уничтожает все на своем пути, в том числе и базы СР. ХМ, оскалился кровожадно Луччи. Разве это не глупые суеверия? Если бы он убивал своих, давно бы уже сидел в Импилдаун. Чипапа. Ага, суеверия, расскажи это базам СР с первой по пятую, где, по разным причинам, все, так или иначе, было уничтожено. Я этого не знал. Бармен в СР-1, а затем и 2, был отличным мужиком, надеюсь, ему удалось выжить. СР-6 полностью расформирована, а все агенты сидят в Импилдаун. База СР-7 полностью уничтожена при попытке задержания продажного агента. Я слышал о разрушениях, но что там приключилось? И где глава СР-8? Он ведь должен был прибыть вместе с ним. Оказался слишком слабым и погиб на задании. Вот. Поэтому я и хотел его выпроводить поскорее. Куда бы демон ни прибыл, всюду смерть и разруха. И я не хочу лишиться своей должности. Нас это мало волнует. Мы не заинтересованы ни в социальном статусе, ни политическом влиянии. Лучше завел шарманку из оригинала, но меня она мало волновала, нежели их телодвижение. Агенты потянулись на выход и разошлись по своим комнатам, чего я и ждал. Тук, тук, тук, войдите. С той стороны двери раздался женский голос. «Привет, прости за беспокойство, мистер демон, вы же вроде как уплыли». «Хе-хе, ну да куда мне без корабля, я же не умею летать или что-то типа того. И зови меня Максим, не люблю, когда в повседневном общении используют позывной». «Хорошо», — поддержала девушка кивком и улыбнулась, ковыряя упаковку чая. «Пришли опять меня домогаться, давай сразу перейдем на ты и нет, я пришел сказать спасибо». Девушка вдруг убрала с лица улыбку, став совершенно серьезной. «Позволишь?» Поравнявшись, протянул руку, погладывая на чай. «У меня есть кое-какие навыки в его заваривании». «О, конечно!» Вложила она пачку в мою руку, а горячая вода уже стояла рядом. «Сейчас я заварю лучший чай в ее жизни». «И о какой благодарности идет речь?» «Благодарность за мою жизнь». Как ни в чем не бывало, заваривал я чай, под внимательным взглядом собеседницы. Лет 10 назад, более точно сказать, увы, не могу, вы трое, если быть точнее, Лучче, Каку и ты, застали нападение пиратов на одном островке. У пиратов не было и шанса, но все деревенские к тому моменту были уже мертвы, кроме одного младенца. Это был, всех деталей я уже не припомню, но, как ты не позволила ему меня убить, я помню очень хорошо. Так вот почему ты всю дорогу издевался над Луччи. Мы с ним точно не поладим, а вот с тобой. Если что-то случится, если тебе когда-либо в чем-либо понадобится помощь, абсолютно любая, я сделаю все, что ты пожелаешь. Ведь своей жизнью я обязан тебе. В комнате повисла тишина. Я смотрел на девушку, она смотрела на меня. Я был совершенно серьезен, а она, кажется, пыталась найти подвох в моих словах и действиях, но ничего такого в них и быть не могло. Чай будет готов через 5 минут, потянулся к выходу, а то пираты скоро в двери постучат, а мне здесь не место. Я, пожалуй, и правда пойду. Если что, обращайся. Распрощавшись с девушкой, я не полетел в сторону корабля, а направился искать наблюдателя. Мугивар уже добрался до башни, а на его пути встал Бруно. Все идет согласно сюжету, нужно лишь проследить, чтобы наблюдатель не вмешивался в происходящее. Около 10 минут я метался вокруг острова в поисках хотя бы намека на чье-либо присутствие, кроме неприятного ощущения. Вдруг на горизонте, прямо на морской глади, замаячил велосипед. Нашел. П.С. Автор благодарит всех Бусти подписчиков. Благодаря вам я могу творить и заниматься любимым делом. Спасибо вам всем огромное. П.С.С. На Бусти уже доступна 131 глава. Глава 51. Правосудие против справедливости. Мне было интересно, кто такой смелый, чтобы сунуть свой нос прямо на базу СР-9, да еще так нагло преследовать агентов и наблюдать за происходящим. Но я и подумать не мог, что это окажется целый адмирал морского дозора. Прямо на воде, точнее, на небольшом кусочке льда, созданным дьявольским фруктом типа Лагея, в Хехиноми, стоял его нынешний обладатель, Кудзан, более известный под псевдонимом Акидзи. Черные, вьющиеся волосы длиной до подбородка, смуглая кожа, скучающее выражение лица и зелено-фиолетовая маска для сна на лбу. Арара, парень, не делай поспешных выводов. Я здесь оказался совершенно случайно. Добродушно улыбнулся. Ехал-ехал, закимарил, а проснулся уже здесь. И непонятно, где это самое здесь. Вокруг одна вода и никаких ориентиров. Острова Правосудия действительно не было видно из этой точки обычным зрением. Подскажи, пожалуйста, как мне добраться до ближайшего обитаемого острова? Хех, случайно оказался рядом. Говоришь, я бы правда поверил, если бы не ощутил слежку еще в Ватер 7. Вешай лапшу на уши другому. Хаем, похоже, меня раскусили. Ну да и ладно, лень придумывать новые отмазки. Ты лучше ответь на встречный вопрос. Почему во время нападения пиратов на базу СР-9, агент этой самой организации околачивается вокруг острова? Потому что у этого агента совсем другое задание, никак не связанное с охраной задержанных. Достал из кармана папку и потряс ею перед ним. А вот почему так сильно адмирала Дозора беспокоит судьба самой опасной преступницы мира, мне совершенно непонятно. Прищурился он на меня, перестав улыбаться. Думал, что я ничего не знаю. Ха-ха. Если так переживаешь, не нужно было сдавать ее местоположение СР. Повисла тишина, а Акидзи переваривал услышанное, пытаясь раскусить мою игру, а я с досадой пялился на систему. Во-первых, халявные очки перестали накапливаться. Что это вообще было? Ничего не понимаю, но подарки кончились. Во-вторых, даже распределив неожиданно подвернувшуюся силовую подпитку, я все еще не могу прочитать даже его имени. Мы оба взрослые состоявшиеся люди. Первым тишину нарушил я, достигшие достаточных вершин личной силы, чтобы не беспокоиться о сказанных словах, потому я предлагаю тебе пари. Сделаем ставки на победу в этом противостоянии, и ты, конечно же, поставишь на агентов СР. О, нет-нет, раз ты сдал им Робин, то и ставка твоя будет на них, а я поставлю на Мугивар. Кудзан вытаращил на меня глаза. Что, если с детства работаю на СР? По-твоему, я уже не могу отличить правосудие от справедливости? Может, для истинного правосудия нужно ее арестовать и запытать до смерти, но это никак не вяжется со справедливостью. Пусть я и закончил, собеседник все еще пялился на меня, потому я решил дополнить речь. Насколько я помню, у этого парня есть своя голова на плечах. Нет смысла скрывать перед ним карты. Как агент СР я могу знать некоторую секретную информацию. Плюс, это может в будущем обернуться для меня выгодой. Из-за изучения дурацкого камня уничтожить целый остров, а маленькую девочку объявить самым опасным человеком для всего мира лишь по праву рождения. Разве это справедливо? Мне тоже не безразлична судьба Робин, так что победитель нашего спора и будет решать ее судьбу, идет, что бы ни происходило на острове, так оно и есть. Любой из нас, кто бы ни вмешался, разрешит всю ситуацию, на чью сторону он бы ни встал. Агенты и мугиварцы, вместе взятые, не смогут одолеть меня, что там говорить про адмирала. Идет. Вот и первый бой завершился. В эту самую секунду, Луффи приголубил Бруно реактивной базукой, и тот потерял сознание. 1-0 в мою пользу. Зато каких усилий эта победа стоила Мугиваре, а агент даже 1/4 от сил Лучичи не обладает. Значит, ты сделал верную ставку, разве нет? На судебную башню добрались все мугиварцы, а их вышли встречать агенты СР-9. Ох, даже сейчас этот момент пробирает до мурашек, мое там присутствие только все испортило бы. Обожаю эту арку, для меня кусок делится на две части, до этой арки и после. Как же я обожаю все, что было до, и сколько вопросов к тому, что происходило после. А ты не мог бы мне сделать стул, а то висеть в воздухе все время лень. Понимаю, на воде сформировалась ледяная корка, а на ней выросли два небольших, но вполне удобных стула. В одном примостился я, во втором он. Спасибо. К тому времени мугивары перебрались на ту сторону разводного моста, оказавшись в одной башне с агентами, перелетев на море поезде, что вызвало искреннее удивление у Кудзана. Затем они разделились и начались локальные бои, первым из которых завершился 2-0. Киборг забрался на башню и... О, 3-0. Чоппер искусственно вызвал пробуждение фрукта и растоптал Кумадари. Ты только посмотри, правосудие отлетает в сухую. Это не имеет значения, пока есть хотя бы один агент в строю, он может перебить всех ослабших пиратов. Твоя правда, но уже 4-0. Нами пробила молния и защиту Калифы. Ты хотел сказать 4-1, Санджи, как и в оригинале, ничего не смог противопоставить девушке из-за своих принципов. Парень-то проиграл. Технически он еще в сознании, но если тебя так напрягает нулевой счет, я не против отдать 1 балл. Ладно, 4-0. За здоровье Калифы я не беспокоился, еще когда брал из ее рук чай, я подсадил ей в организм несколько таблеток жизненной энергии. Так я назвал разработанный на смокере способ замедленного лечения. В тело пациента помещается несколько точек моей жизненной энергии в концентрированном виде, сжатых до размера таблетки. Помещать обязательно навыком лечения. Когда пациент подвергается сильным повреждениям, в его организме происходит колебание, таблетка под их действием растворяется, медленно распространяясь по организму, излечивая повреждения. Сильных ран так не залечить, но от легких и средних не останется и следа. Вообще-то, 5-0. Санджи избил Джабуру, использовав довольно простую в применении технику. Я и забыл, насколько это было легко. А ну-ка, можешь сделать лед поплотнее, чтобы не сломался случайно, завертелся как юла. Ивша-ша-ша-ивша-ша-ивша-ша-ивша-ша-ивша-ивца-ивца-ивца-ивца-ивца-ивца-ивша-ша. Ты посмотри, согнул в колене, красную от исходящего жара, ногу. Сработало, только неприятно ее удерживать, применил максимум тиккая на область раскаленной ноги, что увеличило болевой порог, но даже так было неприятно. Сила за боль, такая себе техника в разгаре сражения. Интересный приемчик, можно взять на вооружение. Ша-ша-ша, остудил ногу в воде, осушил резким движением и уселся обратно. 6-0, довольно заявил, наблюдая развитие ситуации. Мугиваре не одолеть Роба Лучичи. На что бы ни надоумил Каку с Калифой, сейчас я скорее посодействовал их проигрышу, чем направил в более сильное будущее. Дивиденды от отказа есть слабые фрукты, они никак не могли получить сейчас. Проверил ситуацию на острове, а там уже вовсю полыхал огонь от вызова 5. Дебил, то есть начальник СР-9, вызвал его случайно, как и было в куске, чем повлек за собой полное разрушение острова. Вторженцам удалось скрыться от атаки, ХМ. Кроме кучи мужичья, среди нападающих были две очень интересные особы. У Фрэнки определенно есть нюх на прекрасное. Отвлекся. Последний и самый важный бой длился очень долго, вызвал у меня бурю эмоций, и даже Кудзан не раз таращил глаза в удивлении, когда внук героя Дозора Гарпа выкидывал очередной финт ушами, но итог мне был известен с самого начала. Что за Аббадан? Все это время, почему-то, с пандом винил во всем меня. Демон, О ком он? Это похоже обо мне. Этот дурачок придумал себе какую-то байку, что все посещенные мною СР базы разрушались или теряли агентов, порой даже главу, из-за моего визита. Черт его знает, как он все это себе в голову засунул с таким крошечным мозгом. Кретин сам во всем виноват, причем здесь я. На кой было ему давать доступ к такой важной кнопке? Отвел глаза адмирал, ничего не ответив. 7-0. Похоже, справедливость все же сильнее правосудия. Мугивар уже оказались на непонятно откуда появившемся корабле и готовились линять. Я их отпущу. Вытаращился в который раз на меня адмирал. Тебе ведь явно это важно, а ты, взамен, когда покинешь дозор, приходи ко мне. Замутим что-нибудь интересное. С какой стати я должен покидать дозор? А-а-а. Смачно зевнул Кудзан. Моя цель находится выше адмирала. Вот только тебе до нее не добраться. Прости, неприятно такое слышать, но следующим адмиралом флота будет Сакадзуки. Не из-за силы, кто из вас сильнее, я не знаю, но из-за характера, он тебя обойдет. Сам подумай, если бы Акаину сейчас был здесь, вел бы я с ним беседы и устраивал ставки, может, обсуждал бы правосудие, он бы давно уже перебил всех вторженцев, покуривая сигару и ни в чем бы не стал разбираться. Именно такого человека выберет мировое правительство на место главнокомандующего. С чего ты взял, что в дозоре произойдут какие-либо перемены? Приближается война. По моим расчетам, в ближайшие пару месяцев арестуют Эйса, брата Луффи и командира второй дивизии пиратов Белауса. А это выльется в арку Маринфорда. Может, уже арестовали. Она хорошенько встряхнет ваши ряды. Сам в скором времени убедишься, чего я буду сочинять. Тем более, мне уже пора. Сору. Фрэнки заправился колой, готовясь запустить корабль подальше от кораблей дозорных, а значит, пришла моя очередь вмешаться. Забрался на корабль в последнюю секунду, и меня, как и всех присутствующих на корабле, унесло далеко в море. Бубух! Корабль, пролетев добрый километр, грохнулся на морскую гладь, жалостливо заскрипев. «Ребята!» — крикнул Луффи, пока того носил на себе чоппер. «Это битва нами вы. Не слишком ли вы рано радуетесь, пираты?» Глава 52. Пираты соломенной шляпы. Максим. Раздались три женских голоса синхронно, и все пираты, кто меня видит первый раз в жизни, приготовились к атаке. Думали, что избиение агентов мирового правительства и уничтожение целого острова сойдет вам с рук. Слышь, не знаю, кто ты такой и откуда взялся, но остров уничтожил дозор, а не мы. Переговоры со мной взялся вести Санджи, потягивая сигарету. Робин Тян, Нами Сан, что с вами, Ви? Прервался он на полуслове, а я осмотрел присутствующих на борту девушек. Робин сильно растерялась и явно не знала, как реагировать на мое появление, потому просто замерла с нечитаемым выражением на лице. Нами была шокирована и, кажется, перепугалась до чертиков. Виви же стоп, принцесса Виви. Пусть наряд и был не в ее стиле. Черная кожаная короткая юбка с золотым поясом, кожаное подобие корсета с завязками на груди, но ее длинные волнистые синие волосы не узнал бы только слепой. «Я не она», — растерялась девушка, ерзая на месте. «Вы меня с кем-то перепутали. Меня зовут Ви», — так сильно запаниковала, что чуть не ляпнула настоящее имя. «Ха-ха-ха, Вивианна, и я никакая не принцесса Арабасты. Про страну-то я ведь ничего не говорил», — окинул снисходительным взглядом девушку. «Принцесса Виви, для чего эти нелепые отговорки? По-вашему, я слепой или, может быть, тупой, и почему вы опять ошиваетесь с группой подозрительных типов? Вы хоть отдаете отчет своим действиям? Понимаете, что случится, если мировое правительство узнает об участии в столь противозаконной авантюре принцессы страны, входящей в их состав? Не еет, я не. Ладно, разговоры будем вести после задержания. Пираты могли заставить вас пойти на это силой. Осмотрелся. Три обладателя дьявольских фруктов. Дюгонь, ребенок с зайцем и кучка заурядных пиратов. Ничего интересного, одни рахиты. Интересное на самом деле было. Кажется, я нашел психа, который пропитал под завязку всех мугивар энергией жизни. Система развития, анализ, имя. Монки Д. Луффи. Очки здоровья, ОС. 18800. Энергия жизни, энергия души. 130500. Сила. 94. Ловкость. 87. Выносливость. 200. Привлекательность. 65. Интеллект. 22. Удача. 1500. Что это такое, впервые вижу, чтобы параметр был обозначен как? Либо я могу его прочитать, и отображается числовое значение, либо не могу, и ничего не отображается, а тут что-то странное. Связано ли это с его особенным дьявольским фруктом, или же с его званием главного героя этого мира? Вот бы рядом был кто-то, кто бы мог меня об этом просветить. Систиеима, ау-у-у, с одной стороны, я быстро развиваюсь благодаря ей, но какая же она херовая. Где задание? Где магазин со всеми дьявольскими фруктами и силами из других миров? Где хотя бы минимальные пояснения о происходящем? Все больше убеждаюсь, что эту Дуой, то есть мою богиню, кто-то обманул. Если использовать формулу для моих показателей, у парня должно быть 36200 единиц эш, что равно 3620 единицам дрики. Стандартная ситуация для Сёнэна. После победы над главным злодеем арки, главный герой выходит приблизительно на его уровень сил. Со вторым и третьим герами Луффи, при следующей встрече, отпинает Луччи без шансов. Фруктовики могут избежать пинков, добровольно надев наручники. Бросил три пары наручников им под ноги. Только вот это были самые обычные наручники. Хоть я и приучил себя к новому правилу, носить с собой не две пары наручников из Кайросики, а четыре. У меня, после шутки над Джабурой, осталось ровно три пары, не разбрасываться же ими во имя пафоса. Максим, постой, вклинилась Нами, они совсем не такие. Нами, как же я надеялся избежать нашей с тобой встречи, но, видимо, не судьба. Как я же тобой разочарован. Что, Нами, оживился Луффи, ты его знаешь? Да, кивнула девушка, прилипнув растерянным взглядом ко мне. Если помните, я как-то рассказывала о молодом парне в черном костюме, что спас мою деревню и арестовал главаря пиратов, который убил мою маму. Это был он, и это он спас меня из лап опасного пирата. Вклинилась Робин, косясь на наручники, и потрогала их ногой, ощутив, что те совсем не из Кайросики, ведь закономерного приступа слабости не последовало, потянулась к ним рукой. Благодаря ему я оказалась в Виски Пик, и моей стране он тоже помог. Поддержала Виви. Еще до нашей встречи, Барак Воркс из тени управлял Мистер Ноль, пират на службе у мирового правительства, Крокодайл, и Максим его арестовал. Вивитян, что за Мистер Ноль? Разве не Мистер Один, которого победил Луффи, был главой организации? Нет, после ареста Крокодайла организация сильно ослабла в стратегическом плане, потому мы и смогли их так легко отыскать. Хаем, оценивающе окинул меня взглядом Луффи. Вступай в мою команду, Луффи. Заорала куча глоток, а общее негодование выразил Усоп. Ты совсем сдурел? Похоже, он хороший человек, как ни в чем не бывало, пожал плечами парень. Луффи обернулся за Рот-капитану, он хочет нас арестовать, а ты его в команду зовешь. Но ведь не арестовал, и не похоже, чтобы он старался это сделать. Робин Тян обратил внимание пиратский кок на странное поведение девушки. Что ты такое делаешь? Я вам говорила и не раз, попытки сопротивления бесполезны. В этот момент Робин уже защелкивала на своих руках мои наручники. Вы, сэр, есть агент, которого нам никогда не одолеть. Я попыталась спасти вас, пожертвовав своей жизнью, но ничего не вышло. Диаблиямби. Воспалился кок от слов девушки всеми своими 2880 дрики, да так, что нога начала пылать огнем. Санджи, Луффи, ты что не видишь? Он узнал Виви, наговорил гадостей Нами, да и Робин Тян боится его всей душой. Пока мы их всех не одолеем, она никогда не будет свободной. Получай, чертов агент, направил мне прямо в лицо свою ногу парень, только, что его, одолеете? Остановил его атаку выставленной рукой, схватив за обувь. Силы, что кот наплакал, да и пламя от моей версии было куда жарче. Детишки, вы слишком много на себя берете. Вам следует немного остудиться и подумать хоть раз в жизни не задним местом. Бросил парня за борт легким движением руки. Я минимум в 4 раза сильнее Роба Луччи. Зара, кстати, обладает 2905 дрики, что делает этих двоих примерно равными противниками и победу сможет определить только их воля к сражению. Со своим отношением к Мугиварам я определился уже давно, и вступать в эту шайку головорезов я не собираюсь. Пираты соломенной шляпы – это хаос мира One Piece. Они не зло, пусть и действуют порой как отъявленные бандиты, остров правосудия тому отличный пример. Но они и не добро, какими пытался подать их автор куска в моем мире. Когда добром стало считаться избиение любых типов, что стали на твоем пути, мир куска в принципе не про добро. Если задуматься, пиратам постоянно неестественно во всем везет, причины чего мне теперь очевидны, 1500 удачи. У него воли на данный момент больше, чем у меня. Что бы этот парень ни затеял, госпожа Фортуна точно будет на его стороне. Но, если проанализировать их плавание детально, Арабаста, Небесный остров, остров Рыболюдий, Дресс-Роуз, Вано, как удобно, что после их разборок у всех этих стран, без исключения, вдруг находился хороший и горячо любимый всеми жителями правитель. В моем мире была на такой случай подходящая ассоциация «Бог из машины». Как же удобно, а если бы их не было? Мугивары бы помогали обычным жителям отбиваться от других пиратов по всему миру сразу, стали бы правителями всех спасенных территорий. Просто я уже не раз видел другую сторону вот таких вот приключений на корабле Бонни. Ее моральные ориентиры примерно схожи с мугиварскими, только у нее нет той же удачи, а люди, после ее разборок, остаются сами по себе с голым задом. Да, они спасены, рады и благодарны за помощь, только никто из них не понимает, что на следующий день спасители уплывут, а их дальнейшая судьба пиратам до задницы. Кто в мире Куска действительно думает о будущем? Это мировое правительство. Как бы неприятно это ни звучало, на своей стороне основать ряд организаций, что занимаются борьбой с пиратством. Создать отдельную организацию, главная цель которой – защита мирных жителей, морской дозор. Другое дело, что невозможно из любой организации искоренить гнилых людей. Так или иначе, кто-то будет действовать в интересах личной выгоды, а не всеобщего блага, но МП хотя бы к этому стремится, формируя из хаоса порядок. Даже представить страшно, что будет с миром Куска, если мугивары подчистую уничтожат МП. Неужели у них опять найдется супер-мега-король, которого за одну минуту полюбит весь мир? Не удивлюсь такому очевидному и тупому повороту событий, ведь такое уже было и не раз. Или сам Луффи станет королем мира, который ничему, кроме как махать кулаками, за всю свою жизнь так и не научился. Ведь махание кулаками спасет от голода, нищеты, даст всем защиту и образование ага 10 раз. Мировое правительство пытается придать порядок хаосу, а мугивары – это часть хаоса. Именно таким я вижу этот мир на данный момент. И мне необходимо в это уравнение пропихнуть личные интересы по захвату мира. Что вообще это значит, и как мне это осуществить? На основе этих соображений и было принято решение ни во что пока не вмешиваться, ни в планы МП, ни в козни мугивар. Пусть дружно самоликвидируются, для меня это будет лучшим из возможных исходов, а девочек я подстрахую от летального исхода. Есть вариант, при котором мы действительно могли бы договориться, и я бы даже к вам присоединился, но это точно не он. Печально окинул взглядом парней. Почему я не оказался в какой-либо версии параллельной реальности, где они бы родились изначально девушками? Но и ваш капитан не ошибся, я не горю желанием арестовывать столь прекрасную особу, поравнялся с Робин и сбросил с нее наручники. Ты че задумал, правительственная шавка, вынырнула из-под воды недовольный Санджи. Куда руки тянешь? Вот только если я вас отпущу, пропустил мимо ушей вопли местного неудачливого ловеласа, меня однозначно уволят, а может и устранить попытаются. Хотелось бы получить равноценную компенсацию. Мугивары зависли от такого заявления, кто-то даже не смог удержать рот закрытым от шока, я же мягко погладил Робин по щеке. Три свидания, и я вас отпускаю. Я согласна. Сразу же выпалила Робин, поняв, какую я веду игру. Если это спасет моих друзей, я пойду на это. Робин Тян, не нужно вестись на его уловки, все вместе мы его легко отпинает. Робин, мы тебя в беде не бросим, уверенно заявила Нами, но так и не приняла боевую стойку, продолжая сверлить меня странным взглядом. Мы тебе обязательно поможем. Да, Ви, Вивианна, угу, поддержала ее Виви. Не дадим подругу в обиду. Раз мы договорились, больше мне тут делать нечего. Сору, что это было? Осмотрев весь корабль сверху до низу и никого не обнаружив, мужская часть команды вновь собралась на палубе после исчезновения странного гостя. Пришел, поугрожал, подмазался к Робин и пропал. Завалился на палубу Зара, поставив мечи рядом. Чего он этим добивался? Странный парень, поддержал кивком Чоппер. Девушки молча разбрелись по разным концам корабля, размышляя о своем. Я ничего не понял. Пожал плечами Луффи, наконец-то вернувший возможность двигаться самостоятельно. Но, похоже, он действительно хороший человек. Ничего подобного. Перекусил от злости сигарету Санджи. При следующей встрече, я точно его прибью. Как он посмел приставать к Робин Тян? Ха-ха-ха, он же тебя одной левой уделал, куда тебе с ним тягаться, бровастый? Чё сказал, голова трава? Покинув пиратов, первым делом полетел в сторону корабля дозора. Раз уж я действительно решил уйти из СР, нужно забрать с собой Нири. Пока летел, решил проверить папку, что все еще ощущалось во внутреннем кармане. Открываю, а там, миссия по сопровождению командующего 2-й дивизии пиратов Белауса, огненного кулака Иса Вимпелдаун, глава 53, вице-адмирала Нигума. В папке, кроме имени, принадлежности к пиратам одного из Йонка и его дьявольского плода типа Логея, мэра Номи, который позволяет пользователю создавать, контролировать и превращаться в огонь, ничего дельного не было. Всю эту информацию я и так знаю еще по прошлой жизни, и даже больше. Покрутил, повертел перед носом папкой и решил задержаться еще на одну миссию. Любопытство взяло верх, но только на одну. Столь интересное развитие событий, кто бы отказался в нем принять участие. Полный разгром СР-9 на острове Правосудия никаким боком меня не касается. Официально я уплыл еще до нападения. Пираты, если и надумают трепаться, им никто не поверит, а Акидзе нет никакого смысла идти к Гарасе и им и рассказывать о своем здесь присутствии, бездействии, да еще и участии в спорах со мной. Первым делом нужно быстрее вернуться на корабль дозора, надеюсь, моей пропажи еще не заметили. Необходимо провести полное обследование Нири, времени у меня на ее лечение не то чтобы много. Пулю. Да, только полез в карман за улиткой, чтобы связаться с вице-адмиралом, как та зазвонила сама прямо у меня в руках, заметили. «Максим, где ты сейчас находишься?» «Учитель, добрый день, на корабле дозора, направляюсь по заданию к острову Баннера». «Врешь, пусть я уже и не так восприимчив к сменам-то на его голоса, но все еще пробивает на легкий озноб. Корабль несколько раз тщательно обыскали сверху донизу. Где ты находишься?» «Где-то в океане, тренируюсь». «В смысле?» «Сами знаете, обычные тренировки не дают мне необходимой нагрузки». В трубке раздалось вялое угу. Выдав дозорным указания, надел утяжелители, опустился под воду и принялся тренироваться. Чем скучать без дела все плавание в каюте, я решил потратить это время с умом. С одной стороны, как твой учитель, я очень доволен, а с другой, как ты на корабль теперь будешь возвращаться. В каком направлении он ушел, я проследил, да и номер вице-адмирала записал. Нагнать их, для меня не составит труда. Хвалю, тогда лучше просвети меня, как далеко ты сейчас находишься от острова Правосудия. Своим ходом примерно в часе пути, а что, уже не важно. Повисла тишина, а подозрительного ты в своих новых коллегах ничего не заметил? Вроде бы нет, но я ведь на острове пробыл не больше часа, только успел познакомиться и сразу в дорогу. Единственное, начальник СР-9 вел себя странно. Пытался побыстрее меня спровадить. ХМ, ясно, разберемся. Сейчас же отправляйся на корабль и как следует отдохни, потому что у твоей миссии есть еще один пункт, который не был описан в документах, для предотвращения любой возможной утечки. Внимательно слушаю. Дело в том, что из-за действий назойливой пиратской команды, мы лишились одного из шичибукай. Для нас это небольшая потеря, но, для поддержания баланса в мире, их всегда должно быть ровно 7, брешь нужно было закрыть в кратчайшие сроки. Да, я осведомлен о системе Шичибукай, хоть и не одобряю поблажек пиратам.